Вернувшись в свой узкий отсек, Нортис первым делом взялся просматривать результаты поиска по ключевым словам. Терминал работал беспрестанно вторые сутки, методично перемалывая терабайты цифровой информации. Медленно ползущий индикатор в нижней части экрана показывал, что до окончания работ еще очень далеко. Досадливо прикусив нижнюю губу, юноша открыл папку, где скапливались предварительные результаты, и погрузился в их изучение. Именно в такие моменты он остро жалел, что в его распоряжении лишь этот давно устаревший металлолом. Обладая новейшим вычислительным блоком от той же Impact Technologies, работа была бы уже закончена. Но это оставалось лишь мечтой. Заплатить за такое удовольствие более 5000 он был не в состоянии. Придется довольствоваться имеющимся хламом. Убедившись, что нужная информация отсутствует, Нортис вышел на официальный портал Asteroid City и зашел в категории профессии 5-й категории. Не обращая внимания на многочисленные баннеры с рекламой, он листал длинный список, пока не наткнулся на нужную строчку с мудреным названием. Общая дератизация в условиях замкнутого пространства с цикличной переработкой биологических ресурсов. Рабочий пакет по этой профессии стоил относительно немного. 217 кредитов. Его было возможно приобрести в рассрочку. На секунду задумавшись, Нортис принял решение и навел курсор на мягко мерцающую кнопку «Приобрести». Экран мигнул. Появилось окно с предложением сообщить данные броскома и реквизиты электронного счета. Машинально выполнив все требуемые действия, Нортис отправил необходимую сумму и через 2 минуты оказался владельцем еще одного рабочего пакета с загрузкой оного за счет города. Броском тут же довольно заурчал, загружая в себя архив с данными. В ту же секунду поисковая программа внезапно прекратила перебирать архивные залежи, а затем и вовсе закрылась. Сама собой. Весь двухдневный труд пошел на смарку. С трудом удержавшись от горестного воя, Нортис в сердцах врезал металлическим кулаком по кровати. Хлипкое сооружение не выдержало такого варварского обращения и с хрустом развалилось на куски. Упавший сверху матрас и простыня довершили картину разрухи. Обычный программный сбой привел к тому, что всю работу придется начинать с самого начала. Несколько раз глубоко вздохнув, коллега придвинул к себе выносную клавиатуру и ткнул по ярлыку поисковой программы. Делать нечего. Если придется, то он повторит эту процедуру до тех пор, пока не получит желаемый результат, либо пока полностью не убедится в бесцельности этого метода грубого перебора данных. Запустить поисковик Нортис не успел. Экран мигнул, пошел мелкой рябью, а затем посреди виртуального рабочего стола возникла иконка простого текстового файла с предельно лаконичным названием. «Прочти меня!» Нортис был готов поклясться, что еще секунду назад там не было никакого файла. Несколько минут калека буравил визорами глазного имплантата экран, но текстовый файл оставался на месте и не собирался исчезать. Решившись, Нортис подвел курсор к иконке файла и активировал ее. Раскрывшееся окно текстового редактора высветило содержимое. Всего 3 строчки скупого текста. «Здесь та информация, что ты искал». Совпадение 62%. ac-net/7/talkdouble.ftr/freeforum/8205. Удачи! Ошеломление длилось долго. В голове неподвижно застывшего перед экраном юноши роились беспорядочные мысли, безуспешно пытаясь собраться в некую осмысленную картинку. То, что он видел, никак не могло оказаться настоящей реальностью. Откуда неизвестный хакер может узнать, что именно он ищет? Почему хакер? А кто еще? Кому под силу пройти через защиту? Причем проделать это так изящно. Не просто прислать сообщение, а напрямую поместить файл на удаленный терминал. Ситуация вышла из-под контроля, и Нортис совершенно не представлял себе, что делать дальше. Он был уверен, что о его поисках не знает ни единая живая душа. За прошедшее десятилетие фамилия Вертинских канула в небытие. Больше никто не вспоминал о давней трагедии. Он сам вырвался из приюта лишь 10 дней назад и нигде еще не успел наследить. Более того, большую часть времени он безвылазно провел в жилмоде. Юноша долго перебирал в голове всевозможные варианты и один за другим отбрасывал их. А потом в его голову пришла очень простая и одновременно глубокая мысль. И что это меняет? Ничего. Главная цель по-прежнему единственно важна, и он будет двигаться к ней, пока может. Все остальное не важно. Несколько успокоившись, Нортис нерешительно повел плечами и вновь прочитал короткий текст. На этот раз он уделил особое внимание сетевому адресу, благо компьютерные технологии всегда были его родной стихией. Вот и сейчас, несмотря на волнение и обволакивающий позвоночник холод, он машинально расчленил адрес на составляющие и мгновенно определил его происхождение. Внутренняя сеть города, 7-й сектор, достаточно известный публичный портал. Тема под номером 8205. Судя по всему, именно там надо искать информацию. Скопировав адрес в программу сетевого обозревателя, он чуть помедлил, а затем решительно вдавил ввод. Глядя на медленно ползущую полоску загрузки, Нортис постукивал пальцами левой руки по клавиатуре, выдавая обуревавшее его нетерпение. Наконец на экране раскрылось окно форума. Ничего особенного. Абсолютно рядовой форум со стандартным дизайном. Оно и понятно. Услуги дизайнера стоят недешево. А тут все понятно с первого взгляда. Бесплатный хост, и никто ничем не заморачивается. Таких форумов в сети огромное количество, и только единицы из них перерастают в нечто более качественное. Как Нортис и ожидал, на экране терминала высветилось стандартное оповещение. Если вы хотите увидеть содержание форума, вам надо пройти регистрацию. Дешевый трюк, чтобы заманить побольше пользователей. Не задумываясь, коллега ткнул курсором в надпись «Регистрация» и озадаченно уставился на следующее системное сообщение. Форум перемещен в архив. Регистрация невозможна. «Перебьемся без регистрации», — фыркнул Нортис, быстро набивая команды на миниатюрной клавиатуре броскома. При работе с любимым броскомом он пользовался только левой рукой. Мощный протез при одном неправильном движении мог превратить хрупкий прибор в пыль. Загрузить на терминал миниатюрную программу собственного изготовления много времени не заняло. Сама программа сработала еще быстрее, и, получив адрес ветки форума, моментально скачала на терминал требуемую информацию в виде форматированного текстового файла. Судя по весу файла, там были и изображения. Сделав свое абсолютно незаконное дело, загрузчик отключился, оставив на корневом диске нужный файл. Опытный администратор легко может заметить вторжение. Достаточно прочесть логи сервера. Но этого Нортис боялся меньше всего. Всем плевать на старый забытый форум. Таких в сети тысячи, и ничего интересного они не содержат. Разве что ссылки на запрещенный пиратский софт. Найдя на диске скачанный файл, Нортис открыл его. И перед его глазами предстала, казалось, навсегда похороненная в архиве ветка форума. Стоило коллеге прочитать первое сообщение, как он почувствовал, что роторная помпа в его груди закрутилась быстрее, послушно отреагировав на всплеск адреналина в крови. Кто бы ни послал ему адрес форума, он угодил в самую точку. Наскоро пощелкав настройками, Нортис придал тексту наиболее удобно читаемый вид и углубился в его изучение. Особое внимание он обратил на дату сообщения и убедился, что первые сообщения были написаны через 2 дня после страшных событий в оранжерее. Ржавый. «Эй, братья, есть кто живой? Что нового? Есть новости по делу ботаников?» Линдро. «Ржавый, сиди тихо и не отсвечивай, придурок». Ржавый. «Видать, у тебя нос поджил уже. Так я это дело исправлю. На кого рот открываешь?» Гикс 2750. «Заткнитесь оба! Совсем долбанулись!» «Ржавый, потри свои сообщения! Забыли, что предок Баса сказал?» «Ржавый». «Да задолбался я уже! 2-й день дома сижу! Есть у кого новые фильмы? Скиньте по сети!» «Если есть фильм про то, как имеет жену ботаника, то буду особенно рад!» «Хи! Вот, затяните фотки! Клево, да?» Тяжело дышащий Нортис неверным движением щелкнул по ссылке, взглянул на открывшееся изображение и тут же судорожно всхлипнул. Бьющаяся на полу испуганная женщина с окровавленным лицом открыла искаженный рот в беззвучном крике. кадре видны мужские руки, прижимающие ее руки к полу. Еще одна жадная пятерня лезет под разорванный комбинезон. Мама. Щелчок, и на экране высвечивается следующее фото. Теперь лежащую навзничь женщину закрывает налегшее на нее мужское тело. Видна лишь голая спина и затылок. Густая спутанная шевелюра черными лохмами спадает на плечи. Когда Нортис понял, что именно запечатлел неизвестный фотограф, он не выдержал и закричал. Закричал дико и безумно, колотя кулаками по стенам и лишь чудом не разбив терминал. Успокоиться ему удалось через несколько минут, лишь когда в коридоре послышались взволнованные голоса других постояльцев жилмода. Не успел хрипящий в бессильном бешенстве Нортис поднять взгляд на экран терминала, как послышался дверной сигнал и взволнованный голос толстяка Рамироса. «Нортис! Нортис! Все в порядке, сынок! Что случилось?» Выждав секундную паузу, калека повысил голос и нарочито хриплым голосом ответил. «Все нормально, Рам. Просто кошмарный сон. Прошу прощения». «Уверен? Точно все нормально?» Не унимался хозяин жилмода. «Да». «Спасибо, Рамирес». «Ну ладно», — недоверчиво ответил Рамирес. «Ты весь жилмод перепугал, да и меня в придачу. А Рамиреса так просто не испугаешь». «Извини за беспокойство, Рам», — Нортис добавил в голос сожаления. «Прошу прощения. Еще раз спасибо». Дожидаясь, пока Рамирес успокоит высыпавших в коридор людей, парень подвел платформу к обломкам кровати и выудил из складок скомканного одеяла пластиковый прозрачный пакет с оставленными ему доктором лекарствами. Отмерив из каждой упаковки по несколько разноцветных пилюль и таблеток, Нортис отправил пригоршню лекарств в рот и запил несколькими глотками воды. Избегая смотреть на терминал, продолжающий прилежно показывать изображение, где неизвестные подонки насиловали его мать, Нортис пару мгновений смотрел в покрытую грязными разводами стену и собирался с мыслями. «Нет, так дело не пойдет», — пробормотал он через пару минут. «Успокойся, Норт, успокойся!» Нащупав рукой клавиатуру терминала, Нортис, не глядя, шлепнул ладонью по кнопке «Sleep», и экран послушно потемнел. Оглядев спаренными визорами имплантата, превращенный в руины модуль, Нортис склонил голову на бок и невольно присвистнул. Рамирес будет не в восторге. Вот и нашлось дело, чтобы ненадолго отвлечь голову. Калека решительно закатал рукава комбинезона и принялся за уборку. Через полчаса его модуль приобрел гораздо более приемлемый вид. Легкие обломки кровати заняли место в большом мусорном пакете. Туда же отправились пустые бутылки и упаковки от пищевых брикетов. Аккуратно застеленная постель разместилась в углу прямо на полу. Рядом примостился тощий мешок с пожитками Нортиса. На небольшом откидном столике выстроились в ряд полные тубы с водой и начатая коробка недельного пайка. Ровной шеренгой протянулись пузырьки с таблетками. Дело сделано, порядок наведен, а душевное равновесие юноши восстановилось настолько, что он с арктическим спокойствием киборга активировал терминал. Дождавшись, пока перед его взглядом появится фотография, окинул ее безразличным взглядом. Не допуская лишних мыслей, сосредоточился на изображении мужчины, вернее его спины, затылочной части головы и левой кисти руки. Тщательно осмотрел каждый дюйм фотографии при многократном увеличении, обратив особенное внимание на обхватывающее левое запястье насильника броском. Более чем дорогая модель. Артианитовое напыление, широкий экран, утопленный в корпус. На боковых панелях замысловатая гравировка ручной работы. Такой броском не каждому по карману. Выделив нужный участок фотографии, Нортис увеличил его, сохранил в отдельном файле и вернулся к просмотру первого изображения. Игнорируя искаженное лицо матери, он сконцентрировал все внимание на виднеющихся в кадре руках. Первую пару рук он узнал по уже знакомому броскому и перевел взгляд на пятерню, лезущую женщине под комбинезон. И сразу же наткнулся на темнеющее пятно, на участке ладони между большим и указательным пальцем. Увеличил фото в несколько раз и понял, что это не пятно, а цветная татуировка. Вырезав нужный участок изображения, Нортис закинул его в графический редактор и защелкал опциями программы. Всего-то требовалось развернуть рисунок в нужном ракурсе и восстановить четкость. Он хотел было заняться и цветами, но вовремя вспомнил, что его новые глаза не способны различать цвета. Через несколько минут все было готово, и, увеличив рисунок во весь экран, Вертинский смог рассмотреть его во всех подробностях. Вскоре он с досадой выругался. Ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Крайне примитивная по задумке тату. Одинокая латинская буква «С», заключенная в перечеркнутый по диагонали вертикально расположенный овал. Но само исполнение заслуживает всяческой похвалы. Даже с учетом потери качества при увеличении изображения, было видно, что здесь поработала рука настоящего мастера. И похоже, это ручная работа. Или филигранно сделанный штамп для автоматической татуировочной машины. Отправив изображение татуировки в ту же папку, Нортис вернулся к изучению архивных материалов давно забытого форума. Фотографий больше не было, лишь еще несколько коротких сообщений. Ржавый. Ну что молчите, заценили фотку? Geeks2750. Ржавый, да ты совсем конченый! Что творишь, урод? Ты что, под озерами? Ржавый. Не боись, Гикс, чё трясетесь? Папашка Баса же сказал, все уладит. Слышали? Тот парнишка выжил. Вернее, то, что от него осталось. Хе-хе, я просто тащусь. Миленький обрубочек, зовущий маму. Я его в новостях видел. Линдро. Заткнись, Ржавый. Заткнись. Убери отсюда фотки. Ты дебил, Ржавый. Настоящий дебил. Geeks2750. ППЦ. Я тоже видел. От пацана вообще ничего не осталось. Едва не плеванул, когда увидел. Зря мы в это дерьмо вляпались, парни, очень зря. Да и пацана жалко. По каналам передали, что ему от силы лет 7. Линдро. Гикс, лучше ты тоже заткнись. Поздно уже плакаться, мы это сделали и все в этом деле повязли. Понял? Не вздумай никому поплакаться. Я тебя урою. Geeks2750. Да успокойся, чего дергаешься? Просто хреново мне, пацана жалко. Он же теперь урод. Ноги откромсало, глаз вытек, все тело в шрамах. Полный ППЦ. Зачем мы это сделали? Мля. Ржавый. Гикс, не тупи, подожми очко. Поздно уже, понял? Поздно. А вот мама ничего была. Я еще пару раз прокатился бы на этой сучке. Эх. Бас. Вы полные дебилы, мать вашу. Всем исчезнуть отсюда и вообще из сети. Сидите тихо, смотрите фильмы и жрите чипсы. Ржавый, как встретимся, я тебе лично нос сломаю. Урод. В самом низу страницы виднелась лаконичная надпись. Форум закрыт. И дата 10-летней давности. Больше никакой информации. Нортис активировал программу поисковика и вбил в строку ключевые слова и ники. Он хотел завершить прерванный поиск. Возможно, это не единственный форум или сайт. Внутренняя сеть города очень обширна и со времени своего создания неимоверно разрослась. Пусть неизвестный доброжелатель отослал ему адрес форума, но это не значит, что этому источнику следует слепо доверять. Поисковик, переварив задание, застрекотал, а Нортис устало откинулся назад и, потирая виски, надолго задумался. Судя по полученной информации и тому, что он знал раньше, подонки разбежались по своим углам сразу после совершенного преступления. Разбежались и затихли, стараясь не привлекать к себе внимания. Дальше больше. Один из подростков-насильников рассказал все отцу, который быстро врубился в проблему и начал шустро давить на нужные кнопки и дергать за нужные рычаги, попутно велев сыну и его друзьям заткнуться и затаиться. Что те и сделали. И словно по волшебству следствие тут же зашло в тупик. Видеозаписи испарились, а детективы резко умерили свою прыть. Уже только это говорит о невероятно большом влиянии неизвестного отца Басса. Начальник полиции мистер Андерсон, брызжа слюной, клятвенно заверил граждан, что виновные в совершенном злодеянии будут найдены и наказаны по всей строгости галактического закона. И на этом все кончилось. Про зверски убитую семью Вертинских больше не вспоминал никто. Преступники выждали пару месяцев и затем вновь вернулись к нормальной жизни. Словно ничего и не было. Поведя затекшими плечами, Норти скривил губы в жестокой усмешке. Что ж, он постарается напомнить ублюдкам о своих родителях и маленькой сестре. О маленькой девочке, которую словно мешок с гнилыми водорослями закинули в лоток измельчителя биомассы. Почувствовав, что на него вновь накатывает неконтролируемое бешенство, Нортис торопливо сменил направление мыслей на обдумывание дальнейших действий. Их настоящих имен он не знает. В довершение всех бед прошло 10 лет, и теперь убийцы уже не прыщавые подростки, а взрослые мужчины под 30 лет. Их внешность и стиль, несомненно, сильно изменились. Вероятнее всего, эти люди сейчас ведут спокойный образ жизни, пользуются уважением соседей, обзавелись семьями, появились дети. И никто ничего не подозревает. Отвлекшись на экран броскома, Нортис увидел, что рабочий пакет по выбранной им профессии дератизатора уже загрузился. Великолепно. Еще один шаг вперед. Теперь дело за малым. Вызубрить рабочий пакет до завтрашнего дня и успешно пройти тестирование в Экстерм. И тогда появится смысл являться в административный блок 12-го сектора и устраиваться на работу. Этим шагом он достигнет сразу двух целей. Получит официальную работу и хоть какие-то деньги, и главное, сохранит мобильность в пределах всего 12-го сектора. Помассировав ладонью затекшую шею, Нортис вновь прильнул к экрану, где появились первые страницы из содержимого рабочего пакета. Отсек, освещаемый лишь мерцающим светом экрана, погрузился в тишину, нарушаемую лишь звуками работы имплантатов. Роторные помпы гнали кровь по венам. Легочные клапаны с шелестом захватывали воздух. Остальные обитатели жилмода давно погрузились в сон. Жирный Рамирес сонно клевал носом за регистрационной стойкой. Не спал лишь Нортис. Времени слишком мало, чтобы тратить его впустую.